Иван, давай немного серьезнее, неодобрительно сказала Марья Марьевна. Ладно, ладно, я за. Довольны? Да, ответила ученица Бабы-Яги бархатным тоном, рассматривая свой идеальный маникюр, после чего перевела взгляд на меня, чарующе улыбнулась и сказала: «Что же, единогласно, поздравляю тебя, Максим, теперь ты один из нас, нужно принести клятву и нанести татуировку», напомнил Алиев. «Этим мы и занялись. Вкратце клятвы были просты. Работай на благо страны, да не пытайся убивать коллег, все остальное регулировали законы. Правда, клятвы можно было попытаться обойти, как сделала Марья Марьевна, но делом это было непростым, а самой женщине повезло, поскольку она прошла по тонкому льду. К тому же еще и татуировка в виде простого серого круга на спине, что наносилась всеми участниками, помогала в исполнении законов носителям. И это только одно из свойств. Например, все, у кого была эта татуировка, могли связаться друг с другом, через специальное пространство, где время течет быстрее, для принятия важных решений. Сразу же после нанесения я стал ощущать каждого из своих уже коллег. Интересное чувство, но мне не дали прийти в себя. Что же, поздравляю, Максим, теперь именно ты самый молодой из участников круга за всю его историю, сказал Владимир. Раз с этим покончено, то давайте перейдем к главному вопросу, а именно к братству теней. Давно пора, недовольно заметил Горыныч. Хрен ли вы так долго? Кстати, да, продолжил за драконом я, поскольку данный вопрос был мне интересен. Почему вы не размазали этих бандитов тонким слоем? Что-то мне подсказывает, что даже третий состава хватило бы. Не все так просто, взяла слово Марья Марьевна, переглянувшись с Дубровским, Субханкуловым и Чокуровым. Просто их изничтожить действительно несложно. Проблема в другом. У преступников множество должников или партнеров среди имеющих влияние разумных Руси. Стоит только всерьез взяться за братство, как они начнут всячески мешать. Не стоит также забывать про последующую войну за власть в криминальных кругах. Мы же все это время выявляли цели, по которым следует ударить для недопущения такого исхода. К тому же сейчас различные фракции решили половить рыбку в мутной воде, снабжая преступников всем желаемым, начиная информацией и заканчивая артефактами. Мы же решили разыграть слабость, чтобы увидеть, кто как себя поведет. Пусть начинают вести себя более нагло, мы все запомним и разберемся с каждым одним махом. Сегодня, через час, как раз наши люди проводят последние приготовления, и ты также будешь участвовать. Можно сказать, это твое боевое крещение. А во, я рассчитывал постепенно войти в курс дела. Нет времени, возразил Рахман Ибрагимович. Вся эта грязь планирует устроить теракты и сразу же после переворот. Мы не можем этого допустить. Вот это с корабля на бал, точно. А теперь давайте быстро введем нашего нового коллегу в курс дела. Сразу после этого вы отправляетесь с Анной на встречу с бандитами, сказал Владимир Дубровский. А теперь запоминай. И уже через 15 минут мы телепортировались в парк Серебряный Бор, который находился на севере Москвы. Там должна была состояться встреча, которая закончится насилием. Переместились мы недалеко от нужного места, дабы иметь возможность просканировать округу и не попасть в ловушку заодно. Пока шел, решил рассмотреть местность, поскольку до этого здесь не был. Увиденное мне очень понравилось. Теперь буду знать, куда можно сходить на природу. По предварительному плану я должен был захватить всех бандюков в специальное пространство, дабы они никуда не сбежали, а огнево без затеи их сжечь. Мне также была отведена роль подстраховки. На всякий случай, желая убить время, я заговорил с женщиной на отвлеченные темы. Сразу же женщина предложила перейти на «ты», на что я согласился. Мы даже затронули тему, почему она не ладит с Шуваловой. Оказалось, все дело в банальной антипатии. Возможно, практикуемые виды магии тоже наложили свой отпечаток. Пока мы шли, я засек множество разумных, которые пытались скрыть свое присутствие. Это, видимо, были наблюдатели от других фракций, желающие из первых рук узнать, что в итоге случится. Хотя, скорее всего, среди этих скрытников еще и всяческие засадные полки находятся. Подойдя к месту встречи, я увидел, что нас уже ждали трое разумных, сидящих в беседке. Первым был смуглый мужчина с неприятной ухмылкой и короткими темными волосами. Его звали Сергей Федотов или же Псих, и он был представителем того самого кровавого знамения, с которым я уже сталкивался. Следующим был Александр Приходько с кличкой Щепка. Выглядел он как щуплый мужчина, с кислым выражением лица, блондинистыми волосами и блеклыми серыми глазами, являясь лидером так называемых блатных. Эта банда имела связи с преступным миром простых людей, оттого и такое название. Ну и последним был демон-полукровка Антон Егоров с прозвищем Пепел. Мужчина имел правильные черты лица, накачанное телосложение, зеленые волосы с глазами и был главой ночных фонарей. Эти отбросы были чем-то вроде черных роз, но на несколько голов ниже по всем параметрам. «Почему так долго?» – вальяжно спросил недодемон, когда мы уселись напротив них. «У нас и так куча дел. Мы пришли вовремя», – спокойно ответила, слегка улыбнувшись Анна. «А это кто?» – хриплым голосом спросил Щепка, посмотрев на меня. «Это новый член круга, Максим Захарович Волхов», – терпеливо ответила женщина, видимо, решив отыграться на этих дурнях чуть позже. «Как же низко пал круг, раз берут малолеток, которым еще титьку сосать», – с усмешкой сказал Пепел. Глава кровавого знамения поддержал его смехом. «Не надо судить книжку по обложке, иначе можно неприятно удивиться. И давайте уже перейдем к делу. У меня тоже есть куча дел, куда я могу потратить свое время, вместо общения с уголовниками. Ах ты, щенок», — произнес псих, встав и нависнув надо мной. «Я тебя. Ну и что ты мне сделаешь? Давай, давай, мне прямо-таки интересно». «Успокойся», — сказал ему Щепка. «Что же, думаю, нам и правда следует начать. Вот наши требования». И передал огневый лист с какой-то писаниной. Я придвинулся, захотев посмотреть, что же там за требования такие. И надо сказать, наглости этим отбросам общества было не занимать. Основное их требование заключалось в передаче братству теней всей власти. Они разве что забыли написать про добровольную сдачу в рабство всех членов круга. Естественно, это было неприемлемо. Весь этот фарс не предполагал ни нашего согласия, ни прекращения бурной деятельности преступников. Это было чем-то вроде брошенной перчатки перед дуэлью, и теперь эта троица ждет наших действий. «Нет, этой бумажкой вы можете только подтереть себе задницы», — сказала Огнева, отложив листок и сложив руки под грудью. «Ну, наконец-то можно перейти к самому интересному», — заявил псих, неторопливо поднимаясь, как и его дружки. «А тебя, сучка, я заберу себе, мигом собью всю спесь, только в своих мечтах», — фыркнула Анна как кошка. Полукровка подал магический сигнал, и нас начали окружать несколько сотен достаточно сильных магов. «Вы в меньшинстве и не сможете отсюда уйти», — сказал Щепка. «Советую сдаться добровольно, иначе вас ждут неприятные последствия». «Как только, так сразу», — ответила ему пиромантка и, повернувшись ко мне, дала команду. «Начинай». Не успели наши враги дернуться, как перенес нас в иное пространство, как в случае с демоном из Франции, накрыв заодно и наблюдателей, находящихся в радиусе нескольких километров. Теперь можно было не бояться, что кто-то сбежит. Заодно и сдерживаться не было смысла. «Что за хрень?» – прокричал псих, крутя головой. «Я бы на твоем месте сосредоточилась на защите», – сказала Анна и активировала крушитель баланса. «Кричи громко ярость первородного пламени». В этот раз, как и в битве со мной, сзади женщины возник механизм в виде круга, украшенного драгоценными камнями, но разделенного на три части. Издав переливающийся звон, механизм полетел к Анне, превратившись в два браслета и цепочку с медальоном. Тут же вокруг нее возникло чрезвычайно горячее пламя, которое полетело в противников. Естественно, ей пробовали помешать еще в момент вызова механизма, но у нападающих не хватило сил пробить защиту женщины. Вся атакующая магия просто сгорела в пламени пиромантки. «Я же активировал неприкасаемость и не давал бандитам как-либо сбежать из моего мирка. Несколько магов попробовали меня атаковать, но я просто разрубил их с помощью пространства. Еще парочка попыталась меня сдерживать. Видимо, боялись, что я вмешаюсь. Остальные же решили сосредоточиться на, как им казалось, более опасном в данный момент противнике. Анна же, усилив себя с помощью КБ, стала создавать и обрушивать целые цунами из пламени на врагов. Причем она не давила только голой мощью. В атаках женщины можно было разглядеть прекрасный контроль и мастерство. Это даже выглядело красиво. Хорошо, хоть она так не жарила во время нашего поединка, иначе победить было бы многократно сложнее. После ее атак от бандитов зачастую не оставалось вообще ничего. Даже главной троице пришлось уйти в глубокую оборону. Все ответные атаки исчезали в огне, окружающем пиромантку. Думаю, Огневой предложили бы местечко среди сестер битвы, за такое кошерное уничтожение врагов. Вот только я смог заметить, что постепенно нападающие создавали совместно заклинание, которое должно было сдерживать Огневу. Пусть она и продолжала испепелять вражеских магов, но с каждой секундой количество убитых врагов становилось меньше. Женщина и сама это заметила, но не стала как-либо мешать. Скорее всего, это было связано с желанием раскрытия моей силушки. Спустя еще 50 уничтоженных магов, противники наконец-то смогли закрыть Анну интересным барьером, который, впрочем, точно был ей по зубам. Но моя коллега по опасному бизнесу просто остановилась и с намеком посмотрела на меня. «Вот ты и попалась, сучка. Думала, мы не подготовимся. Ха-ха, тупая бабища!» Радостно заорал псих и обратился к своим дружкам. «Я же давно вам говорил, что эти слабаки из круга только языком молоть и умеют. Даже так, она уничтожила множество наших ребят и наемников», — недовольно прохрипел Щепка. «Кончайте болтать и прихлопните наконец этого сопляка», — сказал полукровка, указав на меня. «Нам нужно скорее продолжать наш план». Сразу же все освободившиеся противники стали закидывать меня всевозможной магией. Правда, учитывая их силу, все эти атаки я просто игнорировал. Они не шли ни в какое сравнение с Огневой и уж тем более Перуном. «Что такое? Это все, на что способны такие крутые типы?» — насмешливо спросил их. «Даже не можете заставить меня почесаться. Тоже мне великие маги выискались. Ах ты, ук!» — экспрессивно обратился ко мне псих. «Я тебя лично уничтожу». И использовал какую-то смесь магии тьмы и крови. Выглядело это круто, но оказалось совершенно не опасно. Преодолеть эффект неприкасаемости у этой магии не вышло. Тут же, видимо, почуяв пятой точкой проблемы, от улыбающегося меня, к обстрелу присоединились все маги, кроме удерживающих Анну. И вот сейчас я почувствовал напряжение защиты, но меня не смогла пробить Огнева, а эти же хоть и являлись достаточно сильными противниками и рядом с ней не стояли. На что они надеялись? Наверное, это просто глупость и жадность. Моей коллеге же надоело сидеть в заперти, и она с линцой разрушила сдерживающее заклятие. Наши противники от такого выпали в осадок, а женщина спокойно обратилась ко мне. «Макс, хватит сдерживаться. Убей всех, кроме психа. Его оставь мне». «Эх, как скажите, прекрасная госпожа», — со вздохом ответил ей. «Ну, ребятки, не обессудьте. Слово дам и закон. Парни, используйте все, что можете, и убейте их», — заорал недодемон Пепел и ударил по мне впечатляющим огненным заклинанием. До уровня Огневой, естественно, сильно не дотягивало, но весьма достойно. Верю, что он мог быть главарем одной из главных банд страны. Остальные последовали примеру полукровки и накрыли нас шквальным огнем. Огневой пришлось тяжелее, в связи со спецификой магии, хоть и меня несколько поколебало. Видимо, поняв, что шутки кончились и реальный расклад сил сильно отличается, наши противники перестали экономить силы с артефактами и стали работать на износ. Но пора бы заканчивать этот цирк без коней. «Пограничный белый!» — прокричал я, сложив руки в молитвенном жесте. Только я это сделал, как все вокруг накрыла волна белесой энергии границы. Когда она схлынула, в живых остались только я, Анна и псих. Остальные просто испарились. Белый не признается цветом, это ноль, небытие. И именно этим небытием я стер всех оставшихся врагов. Техника была не особо отработана, и кого-то посильнее, ту же Огневу не сможет победить, но разумных слабее уже вполне. У меня еще было две подобные техники: погранично-красный и погранично-черный. Первый – это граница между существованием и небытием. В смешении красного и белого граница появляется, олицетворяя начало всего остального, символизируя жизнь. Черный же, как и белый, не признается цветом. Это лишь темнота, а в темноте все цвета становятся черными, и из темноты не может ничего родиться. Если белый – это ноль, то черный – пустота, что поглощает все. Еще эти три цвета можно было смешивать для получения различных эффектов. Красно-белый олицетворял жизнь, а черно-белый – смерть. В бою с Перуном я попробовал использовать последнее, что таки смогло его пронять. Вообще, это была этакая интерпретация возможностей Юкари и Якума, что послужило примером для достижения границы. И как мне кажется, никто не остался равнодушным. Ни наблюдатели, ни Анна с психом. «Ничего себе», — пораженно сказала женщина. «А ты еще опаснее, чем я думала. Благодарю, но что ты будешь делать с нашим дорогим другом?» «С ним-то?» — спросила Огнева, кивнув на психа, что пытался по-тихому свалить. «Да сожгу и все, только не сразу. Он за все свои слова должен поплатиться». И приступила к экзекуции. К счастью, долго это не продлилось, поскольку такие зрелища мне не доставляют удовольствия. Правда, этот тип заслужил и не такое. Успел я немного ознакомиться с его биографией. Даже краткого резюме хватило, для понимания, что на психи клейма негде ставить. Ну а после того, как женщина закончила, я развеял заклинание, и мы вернулись под прохладную сень деревьев Серебряного Бора, вместе со всеми, кого я захватил. В этот же момент я почувствовал, как эти товарищи массово телепортируются. Ну и ладненько, а нам следует связаться с остальными. Ну что там у вас, всех уничтожили? Спросила у коллег Анна, активировав функцию связи нашей татуировки. Владимир заканчивал, а все остальные уже выполнили свои задачи. Братство теней было обезглавлено. В живых осталась только всяческая мелочевка, тратить силы, на которую сейчас вряд ли станут. В данный момент следовало не дать оставшейся, нетронутой преступности устроить войну за власть с кучей сопутствующих жертв, как бывало в истории простых людей. Это должен был проконтролировать Нестеров, с помощью армии и полиции. Сразу же мы вновь собрались в чертоге, как называлась штаб-квартира круга, где и стали судить-дорядить. Было сложно врываться в большую политику вот так с корабля на бал, но что поделать, постепенно въеду. К тому же коллеги помогут, если что. Помимо преступников приходилось еще и различным нечистым на руку личностям делать внушения, но и с ними разберемся, нужно только время и силы. И этот момент я посчитал удачным для презентации своего плана по реорганизации всех наемных услуг. Мне понравилась идея с так называемыми корректировщиками из одной вселенной. Эти ребята оказывали любые услуги наемного характера, знай только плати. И сейчас такое могло пригодиться. Государство в лице круга могло нанять корректировщиков для решения некоторых вещей, в том числе и деликатного характера, заодно сняв часть нагрузки с себя. Правда, такое изменение жизни многих людей могут встретить не слишком радужно, особенно в стране, где прошли массовые боевые действия. Но ничего не поделаешь, прогресс требует жертв. Благодаря временным барьерам, мы могли работать сильно больше 24 часов в сутки, что решало многие вопросы. Да уж, я не для того осваивал магию времени, чтобы столько работать. Но я отвлекся. Мое предложение вызвало споры, особенно со стороны Нестерова, поскольку ему не понравилось, что все корректировщики будут подчиняться мне. Не все были согласны на такое, и оборотня поддержали главведьма Крылова вместе с Алиевым. Анна и Субханкулов воздержались. Правда, в конечном все же мое предложение приняли. Для этого пришлось отдать коллегам часть отрасли в управление, а именно некоторые ассоциации. Вообще мой план предполагал разделение рынка услуг на несколько ассоциаций, структуру которых я честно одолжил. Сама она выглядела следующим образом. Создавались несколько ассоциаций, каждая из которых контролировала какой-либо аспект рынка услуг, начиная от банального боевого наемника и заканчивая адвокатом. Ниже располагались офисы. Различия между ними были в масштабе и невозможности что-либо регулировать. Это по сути гильдия наемников с одной или несколькими определенными специализациями. Они могли быть прикреплены к ассоциациям либо находиться в свободном плавании. И естественно всему, в том числе и офисам, и самим корректировщикам теперь присваивались ранги. Всего 10, от 9, самого слабого и до цветного. Последний ранг присваивался разумным и офисам, в которых они работали, способным доставить некоторые проблемы даже для членов круга. Это ранжирование я ввел не просто так, а по нескольким причинам. Таким образом, клиент мог с большей вероятностью понимать, осилит ли наемник заказ или нет. Следующим было нахождение перспективных разумных, которые впоследствии могли пополнить ряды круга. Плюс чем выше ранг, тем более дорогие заказы будут получать корректировщики. Помимо этого, была возможность заказывать себе всевозможное высококачественное снаряжение, получать лучшие знания и еще некоторые привилегии. Естественно, у элиты, цветных корректировщиков будут самые жирные плюшки, но и определенные обязанности тоже имелись. Корректировщики с третьего ранга и выше должны были по первому требованию выполнять задания круга, если имели на то возможность. Такие ребята уже сопоставимы с тактическим «я на ножках». Помимо этого, ими приносились клятвы верности кругу. Не хотелось бы своими руками создать себе проблем. Помимо рангов, каждая ассоциация должна была следить за качеством оказываемых услуг по специальным ГОСТам. То есть теперь всевозможные зелья, артефакты, услуги нотариусов и прочие должны были соответствовать определенным критериям. Если офис либо корректировщик не справлялся с ними, то лицензию отзывали. У аккредитованной организации же будет иметься специальный документ, что повысит их привлекательность для клиентов, ведь это было знаком качества. Правда, пришлось частично отдать контроль над некоторыми организациями, которые впоследствии будут заниматься делами в отраслях членов круга. Но я это предвидел, и самые главные ассоциации остались за мной. Среди них были три самых нужных. Клан Матидзуки, что должны были решать вопросы по-тихому, Вулонг со своими подчиненными, как армия, принимающая участие в открытых противостояниях, и гильдия Звягинцева, которому я помог со спасением семьи. Последний был самым главным звеном, поскольку должен был классифицировать уровень угроз, назначать ранги корректировщикам и офисам, а также выдавать им лицензии, ну и, конечно, присваивать цвета. Правда, при каждом таком случае требовалось присутствие одного из круга, но даже так, владение первой ассоциацией позволяло мне опосредованно владеть и остальными, и меня подобное устраивало. На обсуждение всех деталей ушло много времени, но я добился своего. Теперь я, можно сказать, был ответственен за Министерство труда. До меня, конечно, тоже имелись определенные законы, с помощью которых регулировалась эта сфера, но не так, чтобы сильно. Осталось только довести это все до уровня развития простых людей, а потом обогнать. Как-никак магия способна значительно улучшить условия жизни. Но помимо этого, я планировал ввести Валерий как главную по медицине. Сейчас она также, как и моя сфера, была слабо регулирована и не имела централизации. Всему виной наличие различных лечебных зелий и магов жизни. Пусть этого не было достаточно для лечения всего и вся, тем не менее подобное положение вещей удовлетворяло около 85% потребностей. Но всегда можно было сделать лучше, укрепив страну и улучшив жизнь граждан. После согласия на мой проект, обсудили еще некоторые насущные вопросы и разошлись. Я же отправился домой, собирать своих подчиненных, чтобы начать подготовку к мероприятиям. Встретиться мы условились через пару часов, которые я решил потратить на дела рода, которые мне изрядно подкидывал мой зам. «И что же, ты согласен на это, ня?» – спросила Курака, положив мне голову на колени. «Ты о чем?» – произнес я, отложив распоряжение. «Ну как же, ты все сделаешь, а твои коллеги придут на все готовенькое и заберут себе часть пирога, – возмущенно ответила девушка. «Ах, вот ты о чем, ничего не поделаешь, таков закон природы, если хочешь, все хотят свою долю, но для твоего успокоения скажу, что самые жирные куски остались у меня. Та же первая ассоциация является ключевым звеном всей системы. Пусть мои коллеги будут управлять своими организациями напрямую. Я же за счет своих людей на уровне всевозможных замов тоже буду иметь возможности для проталкивания своих интересов. Плюс рано или поздно, руководство изменится, и как знать, кто будет управлять всем, и это, не считая самого главного, а именно возможности отобрать лицензию. Я же к этому готовился уже долгое время, еще как со Звягинцевым встретился. Поэтому и отдал часть будущих активов, делая вид, что не особо рад. Что поделать, я еще не самая крупная рыба в этом пруду. Но это только пока. С нашими возможностями можно достаточно быстро получить множество преданных сторонников или должников, которые позволят усилить род. «Ну если так, ня, то ладно», — покладисто сказала Катя. Пока я подписывал и разбирался в бумагах, мы с девушкой поговорили еще немного на отвлеченные темы, пока уже не пришло время встречи. Дождавшись, пока Матидзуки, Вулонг и Звягинцев телепортируются, я поприветствовал их и начал тему сегодняшнего вечера. «Итак, уважаемые, наш план удался», — обратился я к внимательно слушающим меня людям, когда они сели за стол. «Сегодня круг принял решение о реорганизации сферы услуг и создании ассоциаций. И вот что нам следует сделать дальше». Глава 24. Встреча с родственниками девушки. Глава 24. Встреча с родственниками девушки. Раздав задания всем подчиненным, я отпустил их. В данный момент, когда проходили зачистки различных уголовных элементов, был прекрасный момент показать плюсы моей системы, и мы им воспользуемся сполна. Надо сказать, в итоге все вышло весьма неплохо. Звягинцев, Вулонг и Матидзуки сработали как надо и смогли оказать серьезную помощь кругу. Большая часть преступности была уничтожена. Сразу после этого мы активно стали продвигать систему ассоциации корректировщиков. Пришлось здорово повозиться, вставая на новые рельсы, но результат того стоил. А сегодня было очередное собрание круга, во время которого обсуждались происходящие события. Таким образом, на сегодняшний день мы не только вернули себе утерянные позиции, но и стали более могущественны, чем за все последние 70 лет, произнесла Марья Марьевна. «Это, конечно, замечательно. А что наши всевозможные партнеры из других фракций?» — спросила Анна Огнева. «Выжидают», — ответила женщина, улыбнувшись. Ваше выступление с убийством трех главарей Братства Теней было впечатляющим. Некоторые разумные даже осторожно интересовались у меня про возможность заключить союз с кругов через брак Максима. И что вы им ответили? Нахмуренно спросил я. Мне такая идея не сильно понравилась. Я не сказала им никакой конкретики, но эту возможность все же следует рассмотреть, Максим. Давайте об этом лет через 200, скривившись, попросил у Марьи Марьевны. А это уже будет зависеть от обстоятельств, вмешался Рафаэль Мухаматович Субханкулов. Но этот вопрос пока можно отложить. А вот что нужно было узнать еще вчера, фигурально выражаясь, так это твои особые возможности. Из-за форс-мажора мы этот момент пропустили, но раз все устаканилось... «Будь добр, расскажи нам о своих способностях», окинув присутствующих взглядом, заметил, что все в той или иной мере заинтересовались. «Что же, надо так надо. Как вы знаете, в основном я владею двумя типами магии. Это барьеры и пространственно-временные манипуляции. Есть еще некоторые школы, что я изучал для получения тех или иных заклинаний, но они не так важны. Следующим идут силы бесконечности и границы. Первую я получил от Ураборос Офис, а второй достиг сам. Подожди, ты получил часть силы Урабороса? Удивленно спросил обычно невозмутимый Субханкулов. Есть такое. Не скажу, что было просто, но у меня получилось, ответил ему. Ага, было не просто, а очень просто. Я же не ошибаюсь, это произошло до того, как ты победил Чернова. Да, что же, весьма впечатляет, произнес мужчина, пока остальные члены круга обсуждали сказанное мной. Я даже немного завидую. «Почему же?» – удивленно спросил его. «Я уже долгое время стараюсь изучить Урабороса. Уж больно он интересное существо. А вам было бы интересно получить его силу? Очень. И скажем так, если ты этому поспособствуешь, я буду очень благодарен», – со значением сказал Субханкулов. «Давайте вы об этом поговорите после заседания, ладно?» – попросил Дубровский. «Как скажешь. А что насчет этой границы?» – задал вопрос Нестеров, положив подбородок на сцепленные пальцы. «Как следует из названия, я могу управлять границами», весело произнес я, разведя руки. «Все, что имеет границу, становится мне подвластно. Разум, сила, время, магия и великое множество всякой всячины. Как-то так, теперь я поняла, что чувствовала, когда ты уничтожил тех ублюдков», уважительно произнесла Анна, под конец криво усмехнувшись. «Пожалуй, с такой-то силой можно будет попробовать пробиться и до великой фракции». «Это возможно», — согласился я. «Я могу просто воздействовать на границу силы наших солдат, разом подняв их уровень сил. Правда, этот способ имеет пределы. В среднем я могу безопасно усилить разумного процентов на 20, а дальше уже решает сопротивляемость конкретного индивида и моя собственная сила. Тех, кто сильнее меня, чрезвычайно сложно прокачивать. Даже если просто усилить всех, кого возможно на 20%, это здорово поднимет нашу боеспособность», с некоторым уважением сказал оборотень. «Думаю, следует этим заняться незамедлительно. Я думаю, не стоит гнать коней», произнес я. «Сначала следует усилить только самых лучших подчиненных и уже потом постепенно остальных». «Согласно с Максимом, не стоит спешить с таким делом», поддержала меня Марья Марьевна. «Давайте мы сначала составим списки тех, кому надо провести эту операцию в первую очередь». Остальные члены совета покивали, выразив свое согласие, а я сразу после этого вновь взял слово. «Просто в лоб усиливать разумных — это только первый, самый очевидный способ использования границы. Но это можно обдумать потом. Сейчас у меня есть еще одно предложение. Видите ли, моя девушка, Валерия, обладает священным механизмом Грааль-Сфирот. При этом она прекрасно умеет им пользоваться, и я предлагаю ее принять в круг, в нашу дружную семью», с улыбкой сказал я. «Ну ты даешь», произнесла Екатерина Николаевна Крылова с оттенком восхищения. «Не успел сам стать одним из нас, как уже хочешь пристроить и свою девушку. Не слишком ли быстро?» И как я заметил, почти все лицами выразили свое удивление моими словами и наглостью, как они думали. К ним не присоединились Горынов, которому было все равно, Марья Марена, что обладала информацией о силе Валерии, Владимир Дубровский, успевший узнать меня. «То есть вам недостаточно, что Валерий имеет один из сильнейших механизмов, способный воскрешать мертвых и усиливать живых. При этом девушка прошла обучение у самой живой магии жизни и мараны магии смерти. На сегодняшний день Валерий самый искусный смертный пользователь этих стихий на всем континенте. И я не преувеличиваю. Но что же, раз нам не нужен разумный, способный всерьез заняться медициной в нашей стране, то ничего не поделаешь», — сказал я с иронией, откинувшись на спинку стула. Остальные мои коллеги принялись удивленно перешептываться. Перспектива, описанная мной, была весьма привлекательна. Одно воскрешение чего стоит, но я решил продолжать давить аргументами. К тому же мы работаем над проектом омолаживающих зелий, и в ближайшее время будет получен устойчивый результат, с улыбкой произнес я, внимательно наблюдая за присутствующими. Пусть Марье Марьевне, Горынычу, Шувалову и Чокурову в силу физиологии такое было не сильно нужно, но оставшимся точно не помешало бы. К тому же такие зелья – прекрасный инструмент внешней политики. Да и мир простых людей не стоит забывать. Там подобная штучка будет не менее востребованной. «Насколько я знаю, она дампир?» – спросил Владимир. «Да, ее фамилия Цепеши, она может стать наследницей фракции, если что-то случится с их текущими лидерами». «Ну ты даешь», – удивленно сказал оборотень. «Как у тебя оказалась принцесса этих бледных поганок?» «Ну-у-у, я ее украл», – ответил, разведя руками. «Да уж, ты не перестаешь меня удивлять, Макс», – с сарказмом произнесла Анна. «Это может вызвать множество проблем с вампирами. Они, конечно, не великая фракция, но и не слабаки», – произнес Рахман Ибрагимович. «Да и пускай, если Волхов усилит наши войска и использует свою силу для ослабления врагов, мы с легкостью победим пиявок», – воскликнул Нестеров, грохнув кулачищем по столу. «Что сказать, оборотни не сильно любили вампиров, оттого коллега так и загорелся. Но все же на данный момент не стоит допускать конфликтов. Сначала следует решить проблемы внутри страны», – заметил Чекуров, сложив руки на груди. После его слов зал погрузился в тишину на несколько минут. Все обдумывали, как лучше поступить. «Думаю, следует решить этот вопрос», – взяла слово Марья Марьевна, осмотрев крепко задумавшихся коллег. «Кто за?» «Как ни удивительно, но забыли все. Слишком уж выгоден такой разумный, как Валерий, и силой на нее не воздействуешь, по причине моей защиты». В итоге, несмотря на все проблемы такого хода, было решено принять девушку в круг, но позже, когда обстановка станет поспокойнее. Это стыковалось с моими планами, поэтому я был только за. Следом шли обычные рутинные дни, в течение которых приходилось заниматься всякой скучной текучкой, до момента, пока в тайге не случилось происшествие. Долбанутый маг-экспериментатор создал зверюк, поглощающих ману в промышленных количествах и не брезгующих живой плотью. К счастью, мирные жители не пострадали, а вот фауне и магическому фону не слабо досталось. Задание разобраться пока не стало хуже, я дал себя в Улонка и ее ассоциации 6. В некотором роде это было испытание всей моей системы. Ассоциация 1, в которой главенствовал Звягинцев, оценила угрозу, после чего передала данные в Улонг. Женщина отправилась вместе с мужем и еще несколькими сотрудниками. Помимо них присутствовал я и Анна Огнева для подстраховки и оценки результата работы. С самого начала Сиа с подчиненными принялась жечь зверюк с невероятным пылом. Сами существа были химерами, скрещенными из нескольких видов магических животных, выглядя как что-то волкоподобное с длинными гибкими хвостами и чешуей. И надо сказать, они были сильны, вот только недолговечны. Я чувствовал, как граница их жизни быстро уменьшалась. В общем, их невозможно было сравнить с теми же покемонами. Разница колоссальная. При этом наши химеры при правильном развитии могут переплюнуть этих существ и прожить при этом не меньше хозяина. К тому же, они обладают неплохим разумом, и каждый вид имеет собственные способности. В общем, разница была весьма велика. Самого горя-экспериментатора мы поймали и собирались подвергнуть наказанию. Слишком серьезным оно не будет, поскольку пострадавших нет, но и оставлять это дело так просто тоже нельзя. И все бы было хорошо, но внезапно мне позвонили с помощью заклинания связи. Судя по всему, это была Курока. Очень интересно. Да, что-то случилось. Максим Ня, раздался взволнованный голос Кати. Срочно лети домой. У нас большие проблемы, Ня. Какие? Спросил я под внимательным взглядом Анны, готовясь телепортироваться. В особняк приперлись Мариус и Александр Цепеши. Что, Массарыкш, я сейчас буду. Это родственники твоей девушки? Спокойно поинтересовалась Огнева, подрев пламени ся и вой сжигаемых химер. Да, уж извини, но мне нужно быть там. Передашь в Улонг, что после выполнения задания она с подчиненными свободна. Хорошо, и смотри осторожнее там. Международный скандал нам не нужен. Да уж сам понимаю. Все, до скорого. Пока. Пуф. Оказавшись в особняке, я просканировал его и, найдя посторонних, искривил пространство, моментально оказался в большом зале. Там уже сидели два вампира. Первым был неизвестный мне тип с длинными блондинистыми волосами и выглядящим лет на 35. Вторым был криво усмехающийся юноша, выглядящий как кукла и похожий на Валери. Это, судя по всему, и был Мариус. Девушка, кстати, тоже была вместе со всеми жильцами особняка. Невооруженным взглядом было видно напряжение в воздухе. При этом, несмотря на то, что перевес и сила были не на их стороне, вампиры чувствовали себя вполне свободно, цедя чай с постными минами. «Ну, наконец-то!» – произнес более старший на вид кровосись. «Это, видимо, Александр. Сколько можно заставлять себя ждать? Видимо, у людишек совсем нет чести и уважения». «Ага, а еще у нас нет пива», – сказал я, подходя ближе. Следом обратился к подчиненным. «Вы можете быть свободны. Дальше я сам разберусь». Данилыч кивнул, бросил последний взгляд на вампиров и пошел на выход из зала. Следом за ним подтянулись все остальные, кроме Валерии Кура. Кстати, насчет того, что я заставил кого-то ждать. Обычно разумные крупного калибра для начала согласовывают время, когда они могут встретиться, а не приходят как незваные гости. «Хаэм, мы пришли вернуть то, что принадлежит нам, и видеться с тобой желания особого не было», — вальяжно произнес Мариус. «А мы уже на «ты», что же, хорошо. Так вот, неуважаемый Мариус, твоего здесь ничего нет. Да как ты смеешь, человечишка?» — вновь тявкнул Александр, даже вскочив для солидности. «Ты хоть понимаешь, что разговариваешь с одним из представителей государства, что многократно сильнее вашего?» — спокойно спросил его, при этом сняв маскировку со своей ауры. Эти мудилы как-то сразу присмирели, со страхом и злобой, будто шакалы, смотря на меня. «Если такое отношение продолжится, мне придется принять меры, и они вам не понравятся. Представитель власти или нет, но ты вор. Ты украл Валерию фракции Цепеш. Мы пришли за ней, и если ты не хочешь объявления войны, то сделаешь, как я скажу», — прошипел Мариус, смотря на меня со смесью ненависти и презрения. «Валерий, скажи, пожалуйста, ты хочешь остаться или уйти с этими вампирами?» — спросил, обняв девушку и посмотрев ей в глаза. «Я», — неуверенно начала дампирка, видимо, думая о будущих политических проблемах, но, увидев мою ободряющую улыбку, уже тверже продолжила. «Я хотела бы остаться». «Ах, ты шлюха, как ты посмела!» — чуть ли не закричал Мариус, когда я высвободил каплю силы границы. «Еще одно подобное оскорбление, и все, что от тебя останется, смогут уместить в спичечный коробок», — произнес я спокойным тоном, в то время как моя аура закипела, развернувшись на все поместье. «Не будь ты представителем другого государства, я бы уничтожил тебя здесь и сейчас. Убирайтесь, вы ничего здесь не получите. Валерия свободная личность и может находиться там, где пожелает сама, и всех в этом усомнившихся ждут неприятные последствия». «Что же, ты выбрал сам», — сказал голосом полным ненависти вампир. «Теперь на тебя обрушится вся мощь фракции Цепеш». «Ага, очень страшно. Ваша фракция сильно переоценена. Одного меня хватит для зачистки всех сторонников возвращения Валери», — спокойно ответил недорогим гостям, при этом ничуть не преувеличивая. Вампиры же, прошипев ругательство, попытались использовать телепорт, но я не дал им этого сделать. «Телепортируйтесь за пределом дома. Идемте, я вас провожу, чтобы не заблудились». Встав, я сделал знак Валерии Кура оставаться в зале, а сам пошел к выходу. Сказать этим отбросам было нечего, поэтому, выразив взглядами все свои чувства, они пошли за мной. Чувствуя, как они сверлят спину взглядами, я начал обдумывать, как поступить дальше. Если их не угомонить, то в будущем у меня появится куча проблем. Следовало решить все здесь и сейчас, но убивать вампиров у себя дома будет ошибкой. Завалить Мариуса с Александром на их же территории уже лучше, но, пожалуй, поступлю по-иному. Стоило вампирам выйти, как они сразу же попытались телепортироваться к себе, но я не дал им этого сделать, сжав парочку пространством посильнее. «Че, что ты делаешь?» — воскликнул Александр, пытаясь выбраться из моей хватки. «Как что?» «Хочу сделать так, чтобы вы больше не лезли ко мне и Валерии, ублюдок. Тебе это с рук не сойдет», — принялся вопить Мариус. «Да ты же собираешься нарушить закон гостеприимства и убить гостей в своем доме. Вообще-то именно для этого я и выпроводил вас за дверь. Теперь это происходит вне дома», — ответил ему с издевательской улыбкой, разведя руками для пущего эффекта, вызвав этим явственный скрежет зубов. «К тому же закон гостеприимства — обоюдная штука. Гости, что оскорбляют хозяина или его семью, могут и на наказание вплоть до смерти нарваться. Да из чего ты взял, что я хочу вас убить? Я просто сделаю одну вещь и все. Далее, не слушая их вопли, подошел ближе и воткнул свои руки в грудь обоих вампиров, используя силу границы с особым посылом. Теперь при нарушении некоторых границ, а именно попыток насолить роду Волховых, вампиры умирали непонятно от чего для стороннего наблюдателя. Если же точнее, то у них просто менялись границы жизни и смерти. Одно становилось другим, в результате чего вампиры просто умирали. Были еще некоторые условия, но они сейчас не важны. Спустя несколько минут я закончил, объяснив Мариусу и Александру, что им теперь делать, дабы не умереть, приказал готовить телепорт в замок Цепеши. Они было пытались сопротивляться, но стоило прикоснуться к границе их жизни, как двое из ларца сразу же замолчали и выполнили указание. Недовольный Мариус принялся готовить телепорт, и через несколько секунд мы были уже на месте. Там я сразу окружил себя барьерами и сказал вампирам собрать всех важных шишек фракции. Пришлось ждать несколько часов, пока все не придут. С ними я незаметно проделал тот же трюк, что и с моими недорогими гостями. Было несложно, поскольку среди кровосис не нашлось ни одного по-настоящему сильного бойца. Ну мне же лучше. А теперь, друг мой Мариус, скажи мне, пожалуйста, откуда ты узнал о том, что Валерий находится у меня? Учтивым тоном попросил я вампира, после того как закончил обработку главных шишек. Сейчас мы находились в его комнате вместе с Александром, который медленно цедил кровь из бокала. Это был вампир, что работает убийцей у черных роз, с едва сдерживаемой ненавистью сказал Мариус, сверля меня глазами. «Ну и ну», – прошептал я, – «а убийцам сказал кто-то из совета круга». Подняв взгляд на вампира, спросил, – «он еще здесь?» «Нет», – передав информацию, он телепортировался в неизвестное место. «А его личность?» – без особой надежды спросил Мариуса. «Он ее скрыл», – с довольной ухмылкой ответил вампир, будто это его заслуга. «Кто еще знает о том, где находится Валерий?» «Только мы вдвоем», – кисло ответил вампир. «Почему?» – с интересом спросил его я. «Я хотел воспользоваться силой Валерия для переворота», – процедил Мариус. В его словах не было лжи. Он просто не мог врать, иначе активировал бы в себе силу границы, нарушив один из принципов, которые я установил. «Ну да ладно. Пусть я и не смогу поймать одного из убийц. Просто убрать опасность со стороны вампиров уже достаточно. А до черных роз я доберусь позже». «Хорошо. А теперь мы с тобой попрощаемся, поскольку больше я не планирую с вами встречаться», – произнес я, направив руку в сторону Мариуса и Александра. «Что ты задумал?» – сжав подлокотники кресла, произнес Мариус, пока Александр, отставив бокал, злобно уставился на меня. Оба вампира попытались было использовать магию, но моя сила остудила их пыл. «Не напрягайтесь так, я всего лишь полностью сотру вам память о себе и Валере». И не дожидаясь, пока они начнут вновь возбухать, прикоснулся к их границе памяти. Все же до чего многогранная сила. Ох, не зря я выбрал именно ее как свой козырь. Проделав нужные манипуляции со всеми вампирами в замке, не стал дожидаться, пока парочка придет в себя, телепортировался домой. Там меня уже ждала нервничающая Валерия. Курока куда-то, судя по всему, отошла. Увидев меня, дампирка вскочила с дивана и воскликнула. «Ну что, все в порядке», — ответил я, чмокнув ее в губы. «Я просто обработал всех главных вампиров и стер память у них. Теперь они не смогут нам навредить, иначе быстро и без затей умрут. Неужели наконец-то можно не переживать о том, что они найдут меня?» – спросила Валерия. «Да, и подожди-ка, неужели ты боялась их все это время, несмотря на мою невероятную космическую силу?» – с наигранной обидой спросил девушку. «Ну что ты дорогой?» – поддержала мою игру девушка. «Как я могла?» «То-то же», – гордо произнес я, обняв Валерию. Так мы простояли еще некоторое время, пока девушка вновь не заговорила. «Спасибо тебе, Максим. Теперь я ощущаю себя полностью свободной. Словно наконец-то с меня спали последние цепи», — сказала дампирка, посмотрев на меня повлажневшими глазами. «Ни за что», — сказал я, улыбнувшись и сощурив левый глаз. «Разве я мог не защитить свою девушку, Макс?» — с чувством произнесла Валерия и потянулась ко мне губами. «Не ответить на такое было бы грешно». Дальше мы продолжили уже в спальне. Через некоторое время к нам присоединилась Курока, и мне стало значительно сложнее. В общем, вечер и ночь были бурные. А на следующий день я созвонился с Марьей Марьевной, чтобы поговорить о случившемся. Выслушав случившееся и быстро все обдумав, женщина стала излагать свои мысли. «Давай поступим так. Пока спустим ситуацию на тормозах и продолжим наблюдение за человеком, о котором говорил Волков. Первые данные уже есть, и через некоторое время будут еще. Спешить не стоит. Совету тоже ничего говорить не будем. Пусть союзник черных роз помучается, думая, что же случилось. У нас в любом случае нет даже намека на того, кто же из наших коллег является врагом. Хорошо, давайте подождем. Но когда узнаем, кто же это такой, то я его уничтожу лично, сказал, глядя на женщину. Она только согласно кивнула. Следом мы обсудили еще некоторые моменты нашего межведомственного сотрудничества. Женщине требовались разумные из нескольких ассоциаций для работы за границей. Узнав, кто ей нужен, пообещал все устроить. Решив все текущие вопросы, я откланялся с Марьей Марьевной и телепортировался к себе в особняк. А там меня уже ждала офис хомячившая вкусняшки, приготовленные Ниной. При этом, кажется, девочка слегка подросла. Или мне кажется, какие люди, с улыбкой произнес я, смотря на малявку, точнее драконы. «Привет, офис!» «Привет, Максим!» С едва заметной улыбкой сказала драконица. «Что-то ты давно к нам не залетала, ты был занят. К тому же у меня были дела с бригадой хаоса, а недавно ты немного освободился и стал думать обо мне». «Ну да, было такое», согласился, сев напротив нее. «И я как раз готов выполнить свое обещание, подарить тебе тишину. И когда ты это сделаешь?» С едва уловимым волнением спросила офис и даже отложила конфету. «Да хоть сейчас, только давай немного поговорим перед этим», предложил я, и девочка кивнула. «Хорошо, смотри, я могу сделать для тебя небольшой мирок, где будет тишина. Ты будешь там жить спокойно и в ус не дуть. Но ты действительно этого хочешь?» «Да», ответила офис, вновь взяв конфету. «Вот только есть один момент, там нет ничего. И таких конфет тоже», произнес я, указав на вкусняшку в руках драконицы. От такого офис крепче вцепилась в конфету, прижав ее к себе. При этом она испугом посмотрела на меня, будто я хочу отобрать прелесть. Я даже почувствовал себя злодеем. И Ниночки там тоже нет, которая может приготовить вкусняшки. Там вообще ничего и никого нет. Это просто скучный пузырь пространства. Но, потерянно пробормотала девочка, смотря то на меня, то на лакомство в своих руках. Ты готова отбросить все, что познала в мире ради тишины? Офис не ответила, разрываясь между желаниями. Очевидно, ей хотелось вернуться домой или хотя бы в заменитель дома. Но и бросать такой интересный и вкусный мир тоже не хотелось. Но есть вариант, сказал я, а драконица подняла голову, посмотрев на меня с надеждой. Ты можешь там отдыхать так же, как люди, а потом выходить и продолжать социализироваться. Ну и конфеты хомячить, конечно же. Я согласна, с нотками радости сказала офис. Вот и замечательно, воскликнул я, подойдя к девочке и погладив ее по голове. Ответом мне служил задумчивый взгляд. Тогда начну прямо сейчас. В общей сложности, чтобы отделить часть пространства между измерениями и создать из этой части удобоваримый мирок, который не схлопнется сам по себе, ушло несколько часов. Для этого я вовсю использовал силу границы и свои знания по пространственно-временной магии. В итоге получилось создать измерение размером с футбольное поле, в котором офис могла отдыхать от шума других разумных существ. Попутно я заказал кучу мебели и бытовой техники, чтобы драконице там было комфортно. Естественно, ей бы было нормально и в лаве, и в кислоте находиться, но зачем? Пусть привыкает к благам цивилизации. В итоге после того, как все было готово, малышка поблагодарила меня и переместилась в свой новый дом. Перед этим я попросил у нее частичку силы для Субханкулова. Офис не стала отказывать и дала мне небольшую змейку. Заодно напомнил ей, что мы всегда ее ждем в гости. Довольная драконица заверила, что через несколько дней обязательно навестит нас. Наконец-то я расплатился с офис. Пожалуй, у меня остался долг только к черным розам, но его я отдам позже. Пока же сосредоточусь на настоящем. Отдохнув от создания пространственного пузыря, я созвонился с Субханкуловым. Узнав, что я хочу ему отдать, мужчина тут же нашел время для встречи. «И зачем вам сила бесконечности, Рафаэль Мухаматович? Думаю, будет проще обращаться друг к другу просто по имени», сказал мужчина, внимательно рассматривая змейку, которую я ему дал. «Хорошо, Рафаэль, что же до твоего вопроса, то скажу так. Сила бесконечности определенно заслуживает изучения. Все же она принадлежит одному из самых сильных существ нашего мира. Да и вообще с Уроборосом одни вопросы. Как он появился? В связи с чем у него такая сила, что есть на самом деле сила бесконечности? Да и вообще, было бы странно не желать ее изучить», с иронией сказал Субханкулов, посмотрев на меня. «Тоже верно», согласился с ним я. «Но как у тебя вышло достать эту змею?» — с неподдельным интересом спросил мужчина. «А это я оставлю в секрете. Понимаю. Что же, Максим, я твой большой должник. Даже и не знаю, чем тебе отплатить. Свои люди, сочтемся, сказал мужчине. Что же, я заполучил еще одного обязанного мне человека. Прекрасно. А поскольку у Рафаэля резко прибавилось новых забот, мы попрощались и отправились каждый по своим делам. Дальше, по всем фронтам, на некоторое время наступило затишье. Пусть я с подчиненными и допиливал систему ассоциаций, но все более-менее вошло в колею, отчего уже не приходилось рвать жилы. В общем, все было хорошо, дела рода тоже шли в гору. Продажа покемонов, всевозможная алхимия и ингредиентов для нее вместе с контролем отрасли наемников давали свои плоды. Но самое интересное было у Риас. Не так давно демоница наконец обратила Иссея. Узнал я это, когда Валерий и Кура навестили команду девушки. Я в тот момент был занят и в итоге не смог составить им компанию. Акина даже по этому поводу сильно переживала, вызвав раздражение у Валерии. Скорее всего, именно это и было планом падшей. И вот сегодня Риас меня пригласила для обсуждения чего-то срочного. И кажется, я знаю для чего. «Максня, ты скоро?» — спросила меня Кура, уперев руки в боки. «Да-да, уже все», — ответил девушке, вставая из-за стола и откладывая документы. «В принципе, норму на сегодня выполнил, так что можно и закончить. Идем». Вместе с Черничкой мы отправились к ожидающей нас Валерии. Встретиться с Риас мы договорились как раз через несколько минут, оттого Катя меня и поторопила. Встретившись с дампиршей, я телепортировал нас в Куа. «Ва, снова эти красотки!» — закричал Иссы, пожирая глазами девчат. Но потом его взгляд упал на улыбающегося меня. Парень сначала удивился, а потом побледнел и, развив впечатляющую скорость, спрятался за Риас. «Это он! Неужели он преследует меня? Ара-ара!» — весело произнесла Акина, приложив ладонь к щеке. «Ну, здравствуй, дружок-пирожок. Скучал по мне?» — с шуточной угрозой спросил парня. Глава 25. Адские тренировки для адских созданий. Глава 25. Адские тренировки для адских созданий. «Ну, здравствуй, дружок-пирожок. Скучал по мне?» — с шуточной угрозой спросил парня. «Нет, Риас сама, пожалуйста, спасите меня!» — закричал Иссы из-за спины демоницы. «Этот тип преследует меня!» Пока парень кричал, Валерия села диван, а Курака кинулась тискать Широне. «Иссе, пожалуйста, успокойся, Максим-кун не причинит тебе вреда», — сказала Красновласка. «Точно?» — опасливо спросила Иш. «Точно-точно, парень», — подтвердил я, осмотревшись. В комнате сейчас находились все слуги Гримари. Заодно я ощутил шпионское заклинание. «Хм, занятно. Не бойся, тем, кто не желает мне вреда, я не опасен». «Ну да ладно, я смотрю, твоя команда выросла, Риас. Не представишь нас?» — демоница быстро представила нас друг другу. «Кибу мы уже знали, как и он нас. С Иссеем я был знаком, а вот Ассию вживую видел впервые. Арара, Иссей-кун, так испугался Макс-куна», — с улыбкой пропела Акина после знакомства. «В чем же дело? Неужели всему виной невинная шутка?» «Это точно не шутка. Да он же переоде. Му-му-му-у-у», — пытался сказать секьюрити, но я вовремя закрыл ему рот магией. «Знаешь поговорку? Слово серебро, молчание золото?» — спросил я Иссея. «Максим, пожалуйста, перестань мучить моего милого слугу», — попросила демоница. «Как скажешь, Риас. Просто Риас. Какие у вас отношения?» — воскликнул парень, тут же позабыл о страхе. «Ты даже не представляешь, какие, парень», — самодовольно ответил Иссею, загадочно улыбнувшись. «Даже не представляю. Что же вы такое делаете?» — «Максим просто шутит», — заметил Риас. «А теперь, пожалуйста, успокойся, Иссе. Максим очень занятый человек. Все же он один из правителей магической Руси. Че что? Этот парень, что не сильно старше меня, уже правитель страны», — взвыл Иссе. «Я не единственный правитель, но все так. А еще эти две красотки мои девушки», — сказал я, желая увидеть его реакцию. «Да как так-то? Почему он, а не я?» — закричал парень со слезами на глазах и упал на колени. «Почему у типа, что любит мужчин, есть две суперсекси девушки? Я шутил каждый раз, как тебя видел. Мне нравятся только девушки», — произнес, подойдя к нему поближе. Сев на корточки и оказавшись на одном уровне с его лицом, придвинулся ближе и прошептал, накрыв нас барьером от любопытных ушей: «Если проболтаешься, что видел меня в женских шмотках, я сделаю так, что любить будешь не красавиц, а красавцев. Поверь, я смогу это провернуть». «Все понял, я нем как рыба, молоток», — довольно заключил я, сняв барьер. «О чем вы говорили?» — спросил Риас. «Да так, ерунда. Ты нас позвала по делу или просто потому, что соскучилась?» — «Первое», — ответила демоница и сразу же посмурнела. «Через 10 дней должна состояться рейтинговая игра против Райзера Феникса, моего жениха. Я хочу выйти замуж по любви, поэтому надеюсь победить. Но для этого придется усиленно тренировать моих дорогих слуг. Нас как ни крути меньше, отчего следует сделать упор на силу и мастерство. И я надеюсь, что ты мне поможешь, Максим. Прошу, помоги нам стать сильнее. Я ведь помню, что несколько занятий с тем мужчиной сделали нас гораздо сильнее. А сейчас ты стал намного сильнее нас всех вместе взятых. Этот тип реально сильнее даже госпожи Риасиакина-сан?» — шепотом спросил Иссеюкибы. «Они же очень сильны». «Все так», — так же тихо ответил ему блондин. «Но господин Волхов один из гениев среди чистокровных людей. Говорят, что он обладает какой-то немыслимой силой, способной превращать противников в ничто. Таким образом, он уничтожил не так давно множество сильных разумных. Слушай, Риас, я бы и рад тебе помочь», — честно сказал девушке, пока парни шептались друг с другом. «Но ваши же старперы небось возмутятся, когда прознают про мое вмешательство. Россия вмешивается в выборы подземного мира. А, нет, это из другой песни. Вернее, они запричитают о том, что жалкий смертный из иной фракции влезает в дела высшей аристократии ада или типа того. Ай, да что я тебе рассказываю, ты их знаешь лучше меня. Они могут», — грустно подтвердил Риас, опустив голову. «Что же, извини, что я оторвала тебя от дела ради этого. Придется справляться самой». Но не успела она договорить, как посреди комнаты клуба появилась демоническая печать телепортации. «Я сначала напрягся, поскольку Кура по-прежнему числилась в преступницах, но не успел ничего сделать, как возник улыбающийся Сазикс Люцифер в своем официальном наряде. Ва, у этого мужика волосы как у президента», — заметил очевидное Иссы. «Брат», — удивленно воскликнул Риас, — «это тот самый брат президента». «Привет, Риас Чан», — сказала демон. «Не представишь меня своим гостям и слугам? Пошел новый виток знакомств, во время которого я был собран и напряжен до предела. Конечно, вероятность того, что Сазикс нападет на нас, крайне мала. Все же он был достаточно мирным политиком, как для демона. Но отбрасывать эту вероятность не стоило. Рад познакомиться с вами, ребята, и особенно с тобой, Максим Кун», — доброжелательно произнес Сазикс. «Ничего, если я буду звать тебя по имени, почему бы и нет? По поводу знакомства, я тоже рад. Только давайте без японщины, ладно? Я не фанат всех этих кунов и прочего». «Как скажешь», — согласился мужчина. «Но думаю, не стоит мешать родственникам, поэтому мы отправимся домой. Встретимся позже, Риас. До свидания». «Подожди немного, Максим», — попросил Сазикс. «Видишь ли, что я прибыл в том числе, чтобы познакомиться с тобой и попросить помощь своей сестренке». «Брат», — удивленно спросила означенная сестра. Ее слуги, притихшие, пока мы разговаривали, были удивлены не меньше своей госпожи. «Ну и ну, неожиданно. Это именно я подкинул ей идею обратиться к тебе», — признался правитель демонов. «Похоже, что шпионское заклинание было или его, или Гриффи. Но может быть, мы поговорим наедине, так было бы сподручнее». «Хорошо», — согласился я. «Только где?» «Риас Чан, ты не против, если мы обговорим некоторые детали здесь?» «Да-да, конечно», — неуверенно ответила красновласка и повела своих слуг на выход. Я также кивнул девчатам, после чего они покинули комнату, оставив нас с мужчиной наедине. Владыка демонов, дождавшись, пока все выйдут, и окутал комнату весьма впечатляюще выполненными заклинаниями от прослушки. Я даже восхитился таким мастерством. «Итак, Максим, давай поговорим на чистоту», — сказал Сазикс, сидя напротив меня. «Я хочу помочь своей сестре. Проблема в том, что у меня связаны руки. Вмешаться напрямую и отменить свадьбу нельзя. Это может вызвать серьезные проблемы среди как моих сторонников, так и противников. Ну да, демоны же расколоты на три части. Первые — это те, кто за новых владык, то есть за Сазикса, Серафола и прочих. Вторые — за старых владык и старые порядки. Третьи же были неопределившимися, скачущими от одних к другим. Хотя, как по мне, такая раздробленность мне лично и Руси в частности была только на руку. Слишком уж опасны демоны, не зря же они созданы для войны. Хотя, думаю, ты и так это понимаешь», — продолжил Сазикс, на что я подтверждающе кивнул. «Именно поэтому мне нужен человек со стороны, друг моей сестры, с которым я никак не связан. Риас просто сама захотела обратиться к нему. Я понял ваш план, но дело в том, что после этого на меня выльется ушат помоев с обеих сторон», — произнес я, усевшись поудобнее. «Даже мои коллеги будут этим недовольны. У меня сейчас и свои проблемы есть, чтобы получать новые. Мне реально жаль, Риас, но вмешиваться в данное предприятие – это так себе перспектива. Со стороны демонов я могу все уладить», – заявил Сазикс, подавшись вперед. «Старейшины пусть и будут ворчать, но не сильно и тихо. Об этом не беспокойся. Для своих коллег скажи, что таким образом подбираешься ближе к одному из владык демонов, надеясь наладить связи, что будет правдой. К тому же я не прошу тебя помочь просто так. Взамен я буду должен тебе услугу». «Хаем, заманчиво», — протянул я, раздумывая, впрягаться или нет. «Я соглашусь только если вы очистите имя одной демоницы. Кураки Тадзё, полагаю?» — улыбаясь, спросил Сазикс. «Да, думаю, нет смысла скрывать. Что-то мне подсказывает, вы знали, что Кура частенько бывает в Куа, верно?» — подтвердил демон. «И раз вы не предприняли никаких действий, то, полагаю, убедились, что Курака полностью адекватна. И это тоже верно. Что же до твоей просьбы, то я не смогу сделать это, поскольку такой ход поднимет недовольство среди знати. Все же Курака убил одного из аристократии, будучи его слугой. Меня не поймет большая часть демонов, если я решу замять подобный случай. Тогда вы ничего не можете мне предложить, господин Люцифер», — с раздражением произнес я, собираясь свернуть бесполезный разговор.